Пятое. Три рыцаря. В старой ротонде аббатства в алтаре на полу спят вечным сном три рыцаря, поблескивая в полу мраке ротонды, как каменные осетры, чешуёю кольчуги и жабрами лад. Все три, горбоносы и узколицы, из головы до пят рыцари в панцире, в шлеме, с длинным мечом, и спят дольше, чем бодрствовали. Сумрак ротонды, руки скрещены на груди, точно две севрюги. За щелчком аппарата следует вспышка, рот выстрела. Все, что нас отбрасывает вперед, на стену будущего, есть как бы выстрел. Три рыцаря, не шелохнувшись, повторяют внутри камеры то, что уже случилось либо при Пуатье, либо в Святой Земле, путешественник в Канатье, для почивших заради отца и сына и Святого Духа ужаснее сарацин. Аббатство привольно раскинулось на берегу реки, купы зеленых деревьев, белые мотыльки порхают у баптистерия над клумбою и т.д. Прохладный английский полдень. В Англии, как нигде, природа скорее успокаивает, чем увлекает глаз. И под стеной ротонды, как перед раз навсегда опустившимся занавесом в театре, аплодисменты боярышника ты не разделишь на три.